«Прости, прости», – тут же извинился Хаджу. После тренировочного боя Сун Мин много бродил по лесу в поисках Ви Джи Хюн, но сколько бы он ни ходил, ему так и не удалось ее найти. Благодаря общению с феями он точно знал, что она не покидала лес, но за несколько дней он так ее ни разу и не встретил. «Наверное, она не хочет тебя видеть», – с усмешкой произнес Хаджу. Сун Мин снова подумал о наказании для нелюдей, тот замолчал. Прошла неделя, а он так и не встретился с Ви Джи Хюн. Все, что ему оставалось, это вспоминать последний бой. Он по-прежнему не чувствовал радости победы, но, прокручивая в голове бой, он кое-что понял. Я мог победить гораздо проще. Если бы он с самого начала задействовал силу нелюдя, ну или всю ци, то смог бы победить гораздо быстрее. Во время боя с Ви Джи Хюн он использовал далеко не все свои возможности. Если бы он действовал иначе, то победа бы далась еще проще. Но он не сожалел, ведь если бы он задействовал более сильные техники, то Ви Джи Хюн могла умереть. Была ли она готова к настолько мощной атаке, он не знал, но и не хотел знать, ведь они оба атаковали так, чтобы сильно не ранить другого. «Ты в раздумьях?» За спиной послышался треск электрических разрядов и голос главы Самарён. «А, это вы?» Сун Мин поднялся с места и увидел Ян Ильчона, убравшего руки за спину. В этот раз он использовал маску непонятной формы и удивительного цвета. «Я узнал об этом, рассмотрев твою ци», – произнес мужчина. «Ты гораздо сильнее, чем я думал. Если бы ты захотел убить маленького дьявола, то с легкостью бы это сделал. Но так нельзя поступать. Верно, убить проще, чем превзойти. Ты поступил правильно, и все стало гораздо интереснее». Из-под маски послышался смех. «Ты мой первый ученик, но ты мне нравишься», – произнес он. «Поэтому я тоже планирую приложить все усилия. Думаю, ты стоишь того, чтобы в тебя вложиться. Учитель, вы же знаете, что я не талантлив. Даже если вы приложите все свои силы, боюсь, я просто не буду за вами поспевать». «Все нормально», – немедля ответил мужчина. «Я знаю об этом твоем недостатке». И Сун Мин посмотрел на главу Самарён и вздрогнул, так как вспомнил то, о чем думал на протяжении недели. «Я пока что не знаю, готов ли я обучаться новым ци и смогу ли я их хорошо использовать. Какие глупости ты говоришь?» Сун Мину потребовалось приложить некоторые усилия, чтобы произнести эти слова, но глава Самарён рассмеялся, услышав их. Из-за этого парень покосился на него и высказался. «Нынешние ци мне подходит, а новые понадобятся только когда я стану сильнее. Это как неподходящая одежда». «Верно», глава Самарён не дал парню договорить. «Твои ци как детский костюмчик. Что, достигнув превосходства, ты вышел за рамки обычных ци. Но все используемые техники не позволяют тебе сделать следующий шаг, так как ты подогнал их под нынешние умения. Что вы, не изучая новые ци, ты не выйдешь за рамки привычного», рассмеялся он. «Не полагайся только на везение. Все твои техники либо по случаю удачи позаимствованы у кого-то, либо придуманы самим тобой». Но, глава Самарён ненадолго замолчал и оценивающе посмотрел на Сун Мина. «Тебе, даже если ты приложишь все силы, понадобится несколько сотен лет, чтобы придумать новую технику». Он прав, так что Сун Мин не стал перечить. Мужчина медленно направился к своему молчащему собеседнику. «Так что нам придется подлатать твою одежку, потому что сейчас она тебе маловата». Глава Самарён достал из-за пазухи толстую книгу под названием «Фиолетовый закат чудесного подвига». «Начни с души. В этой книге собраны мои достижения и описан черный гром. Скорее всего, тебе придется попотеть, но ради этих тренировок тебе стоит даже сократить количество сна». Сун Мин принял книгу и с беспокойством в голосе спросил, чем выделяется превосходство. «Ты же достиг этого уровня, и при этом не знаешь, мне сложно понять суть, но я никогда не страдал из-за этого. Если не понимаешь, то задумайся о технике, которую использовала Ви Джи Хюн в сражении с тобой. Подумай, почему гении используют именно ци в создании новых техник». Глава Самарён снова убрал руки за спину. Хотя на нем и была забавная маска, говоря о ци, он пугал Сун Мина больше, чем кто бы то ни было. «Ци позволяет работать над телом и эффективно использовать его. Ты получаешь энергию и используешь тело на пределе возможностей. Но достигнув превосходства, ты можешь освободиться от своего тела и вмешаться в пространство. Тогда ци перестает быть просто ци». Сун Мин глупо кивнул головой. «То, о чем рассказывал глава Самарён, было основой основ ци. Как бы тебе объяснить? Представь хвост и крылья. У людей нет ни того, ни другого, но превосходство дает тебе их. Правда, человеку с непривычки сложно их использовать, Мужчина поднял руку и указал на книгу в руках Сунмина. Так что к ним нужно заново привыкать. Не болтай лишнего и займись делом. Наверное, здесь моя помощь не понадобится. Поскольку ты уже добрался до превосходства, то справишься самостоятельно. К тому же, как ты говоришь, ты не испытываешь с этим особых трудностей. Да, так что не отвлекайся и займись усвоением души. Я пока что не готов раскрывать для тебя остальные ци. Начнем с азов, а там посмотрим. Сказав это, глава Самарён исчез вместе с раскатом грома. Сунмин же не чувствовал недовольства из-за подобного поведения Ян Ильчона. Он снова уселся на место и раскрыл книгу. «Фух, сложно», — выдохнул парень, почитав какое-то время книгу. Читая ее, он понимал, что превосходство не так просто, как кажется. Если бы он просто дополнял свои навыки, то никаких проблем бы не возникло, но он учился новой ци, что требовало немалых усилий. «Желаете изучить фиолетовый закат чудесного подвига?» Ответив положительно, Сунмин уселся в позу лотоса и начал усваивать технику. Он почувствовал, как в животе зашевелились неигунные силы нелюдя. Сунмин внимательно изучил все дополнения навыка, сделанные главой Самарён, и сделал упор на неигун. Он услышал необычный звук внутри тела. Неигунные силы нелюдя, перемещающиеся по венам, были как никогда быстры. Он, сам того не ожидая, воскликнул. Парень почувствовал, что недостаточно просто сидеть в позе лотоса, поэтому поднялся с места. Он тут же создал защиту, которая покрыла его и окрасилась в фиолетовый свет, а вокруг появился черный гром. Сунмин поднял копье и схватил его обеими руками. Он тут же взмахнул им, как бы нанося атаку. Он был быстр как никогда раньше. Заново изученный фиолетовый закат чудесного подвига заставил его сердце биться быстрее. Хотя сперва он скептически отнесся к этой технике, сейчас он почувствовал, как находящаяся в нем энергия изменяется. Теперь парень был в предвкушении, он ждал того, что будет дальше. Он до самой ночи продолжал тренировать фиолетовый закат чудесного подвига. Всего лишь за сутки он не смог достичь больших результатов, но он понимал, что торопиться некуда. В прошлый раз он услышал от ослы непонятные слова, которые заставили гадать его, а не посланник смерти ли он. Но теперь он решил последовать совету Хаджу и не заглядывать в далекое будущее, а сконцентрироваться на настоящем. Это ци. Он только закончил утреннюю тренировку и поднялся с места, как услышал голос девушки. «Глава Самарён рассказал тебе о ней?» Под деревом стояла Ви Джи Хюн. Глава 219. Ви Джи Хюн и. Они встретились впервые за неделю, и Ви Джи Хюн выглядела свежо. Кожа ее не была слишком бледной, а на губах красовалась улыбка. Увидев ее под деревом, Сунмин остолбенел. И не только он, Хаджу тоже забыл, как правильно разговаривать. «Боже!» — воскликнул дух. Ви Джи Хюн, которую помнил и знал Сунмин, всегда была одета в боевой наряд. Но не сейчас. Сегодня на ней красовалось превосходное женственное платье небесно-голубого оттенка, а сверху с плеч спускалась накидка. В глаза бросались ее белоснежные запястья и ноги, выглядывающие из-под платья. Сунмин, сам того не понимая, сделал несколько шагов назад. «Забавный у тебя вид», — рассмеялась Ви Джи Хюн, глядя на потерянное выражение лица парня. Сунмин было открыл рот, чтобы что-то сказать, но у него это не вышло и он обратно сомкнул губы. Еще ни одна встреча не повергала его в такой шок. «Ты так удивлен моему наряду?» — спросила Ви Джи Хюн. «Да-да», — с запинкой ответил парень. Услышав подобный ответ, девушка вновь рассмеялась. Она приподняла юбку и посмотрела на нее. «Я тоже впервые надеваю что-то подобное». Целую неделю, избегая Сунмина, она провела в сомнениях. Все поменялось, да и чувства тоже. Нет, сами чувства не поменялись. Они остались такими, какими были с самого начала. Просто изменилась ситуация и восприятие этих самых чувств. «Я подумала, что тебе понравится», — рассмеялась Ви Джи Хюн. Сунмин продолжал глупо смотреть на нее. За ее легкой улыбкой скрывалось беспокойство и смущение. Что же ее тревожит? Это своего рода награда. «Ты же одержал победу в поединке, так что...» «Идет», — проговорил парень. «Тебе идет». Он не сказал ничего особенного, но почему-то эти слова дались ему тяжело. Услышав это, Ви Джи Хюн поменялась в лице. Беспокойство, скрывающееся за улыбкой, пропало, и она подняла взгляд, посмотрев на Сунмина. «Да», — девушка тут же снова улыбнулась, но в этот раз без беспокойства, со всей искренностью. Хоть Хаджу и понимал, что улыбка предназначается не ему, он задрожал, не произнося ни слова. На самом деле, зная его характер, Он должен был подшутить над Сунмином и начать что-то болтать, но он не мог этого сделать. Ведь если он сейчас вмешается, то Сунмин и вправду может избавиться от него. Ну, парень начал было говорить, но тут же понял, что не знает, о чем стоит начать разговор. Вероятно, у него отсутствует талант не только в ЦИ. Только что это ЦИ. Глава Самарён, он то есть, мой учитель. Ну ты и придурок, не выдержал наконец Хаджу. Давай не будем сейчас об этом. Еще до того, как Сунмин закончил фразу, Ви Джихюн кивнула в знак согласия. Парень прикусил губу. Девушка отпустила край юбки, который трепала до этого, и опустила голову. Она поправила волосы, на которых не было никакого украшения, и заколебалась. Сунмин выпустил из рук копье, но заговорила первой Ви Джихюн. «Можно я подойду?» Нужно ли было спрашивать? Прежде чем Сунмин успел что-либо ответить, Хаджу выкрикнул. «Ну же, иди к ней!» «Что? Вот идиот!» Она наконец набралась храбрости. «Думаешь, хорошо будет просто стоять и ждать ее?» Хаджу был недоволен. «Не знаю, какие изменения произошли в ее сердце, но она прикладывает усилия и делает то, что ей не свойственно. А ты что, стоишь как идиот и ничего не предпринимаешь? Это все, на что ты способен. Думаешь, этого достаточно? Уверен, что потом не пожалеешь». Сунмин разжал кулаки, слушая недовольство Хаджу. Ви Джихюн по-прежнему не поднимала голову и ждала ответа парня. Не пожалеет ли он? Достаточно ли этого? Сказанное Хаджу вертелось у него в голове. Слова нелюдя, перебиваемые образом Ви Джихюн в прекрасном платье. Сунмину и правда нечего было возразить в ответ на упрек, что он просто молча стоит и ждет. Чуждо и страшно. У него не было никакого опыта в подобном. Прошлая жизнь, о ней и говорить нечего. Тогда он был простым наемником. Соответственно, все девушки, которых он тогда знал, были самыми обычными дешевками, подходящими наемнику с ранга. Сунмин сделал шаг и под его ногой хрустнула ветка, отчего Ви Джихюн вздрогнула. Хотя девушка и находилась совсем недалеко, для Сунмина это расстояние казалось бесконечным далеким. Хаджу, почувствовав, как парень сдвинулся с места, вздохнул с облегчением. На этом роль его была закончена, и он не собирался больше вмешиваться. «Я сам подошел», — тихо проговорил Сунмин. Услышав его слова, Ви Джихюн медленно подняла голову. «Я давно не видела его настолько близко», — подумала она. Ви Джихюн помедлила, но подняла руку, и непривычно дрожащие кончики пальцев коснулись щеки парня. «Много времени прошло», — пробормотала она, вспоминая прошлые 11 лет. В возрасте 13 лет она очутилась на площади в Джинабисе, совсем не понимая, что произошло, и просто глупо оглядывалась по сторонам. Случайно? Нет, это не была случайность. Вспоминая то время, она рассмеялась. «Может, немного пройдемся?» Ви Джихюн напустила вниз руку, которой коснулась щеки Сунмина. Он кивнул, и девушка, развернувшись, пошла вперед. Целых 11 лет Сунмин следовал за Ви Джихюн, но ему не хотелось смотреть ей в спину, и он нагнал ее, встав рядом. Она взглянула на парня. «Мы нет, я была юна. Ты-то тогда умер и просто вернулся в прошлое. Хотя тогда тебе было 14 лет, но по факту гораздо больше». «Это совсем не так», — горько улыбнулся Сунмин. «Тогда и я был еще юн, да и сейчас тоже. Хотя он провел 2100 лет в мире сознания, он не чувствовал себя настолько старым. Это долгое время сказалось разве что на его боевых навыках. Ты стал моим первым другом», — продолжила Ви Джихюн. «Ты заинтересовал меня по нескольким причинам. Я никогда не встречала кого-то вроде тебя. Чем же я отличаюсь?» Без особых эмоций спросил парень. «Ты говорила, что тебе не нравится, когда от тебя чего-то ждут, но я и сам был полон ожиданий по отношению к тебе. Не знаю, но ох, тогда меня не беспокоило. Я была одинокой в своем мире, и тут я впервые ощутила свободу, когда пропал отец, но я по-прежнему была одна. Задумайся, тогда мне было всего 13 лет». Сунмин улыбнулся. «Верно, тогда Ви Джихюн было всего лишь 13 лет, и тогда ему влетело от такой малявки. Всего полгода мы провели вместе, всего полгода, а затем расстались. Полгода – это не так уж и много, но для меня эти времена имеют огромное значение. В каком роде? Я впервые была сама по себе и смогла провести это время со своим другом». «Друг» – слово, которое она повторяла вновь и вновь, странно откликалось в груди. «Покинув Джинабис, мы сразились с тобой и договорились встретиться спустя 10 лет. Хотя я и нарушила обещание из-за проклятия, ты ничего не могла с этим поделать. Да, но все же, когда мы встретились в Рубисе, ты был силен, и это порадовало меня. Но она перестала говорить. В какой-то момент они оказались глубоко в лесу. Солнце не проникало вглубь чаще и казалось, что настала ночь. Возможно, потому что он был вместе с Виджи Хюн, но светящиеся феи тоже не показывались. Тем не менее, где-то вдали он замечал блеск их крыльев. «Мне стало спокойно», — тихо проговорила она. «Я поэтому я хотела стать сильнее тебя. Так, чтобы я была целью твоей жизни. Так, чтобы ты не мог поймать меня. Хотя я и называла тебя другом, но мне хотелось стоять выше тебя». Сун Мин не отвечал. Если Виджи Хюн так считала, то, естественно, что и он сам так думал. Отсюда и появилось противоречие. А теперь это не так. Она остановилась и, медленно развернувшись, посмотрела на Сун Мина. «Неделю назад я проиграла тебе. Нет нужды еще раз повторять, что я ослабла из-за проклятия. Итог от этого не изменится. Я перестала стоять выше, чем ты. Да, я перестала быть твоей целью». «Нет, это не так», — возразил Сун Мин. Услышал слова Виджи Хюн. «Это всего лишь одна победа. Я приложил множество усилий, чтобы достичь этого уровня. Просто так сложилась судьба. Тренировки на горе Муши, Шаолинь, Тенир, то, что он заполучил черное сердце и встретил Хаджу, все это стечение обстоятельств и везение. Кто знает, возможно, я даже не смогу стать еще сильнее, чем сейчас. Но не ты», — парень смотрел Виджи Хюн прямо в глаза. «Ты будешь становиться все лучше и лучше. Ты действительно выдающийся человек. Поэтому ты не перестала быть моей целью, хоть я и победил тебя один раз. Ведь в дальнейшем ты станешь еще сильнее». «Спасибо за такие приятные слова», — рассмеялась Виджи Хюн, выслушав Сун Мина, и, помотав головой, добавила. «Но я не хочу оставаться просто целью. Я хочу кое-что спросить у тебя». Говоря последнюю фразу, она не смотрела на Сун Мина. Она уставилась в пол и снова схватилась за край юбки. «Кто я для тебя?» — тихо спросила Виджи Хюн. «Друг, цель, товарищ?» Сун Мин не мог сразу же ответить. «Помнишь, что я сказала, прежде чем мы расстались?» «Да, помню. Сейчас я не понимаю, как я могла сказать такое в здравом уме. Возможно, через 10 лет моя грудь станет больше. На самом деле, у меня была возможность ее увеличить, да и сейчас есть. Размер не имеет значения». «Хорошо, что ты так говоришь. Мне бы не хотелось, чтобы она была большой», — рассмеялась Виджи Хюн. «Тогда я была юна и не понимала своих чувств. Возможно, внешне я и не подавала виду, стараясь забыть, но воспоминания и мысли всплывали сами по себе. Ты, тот день, когда мы с тобой встретились, я не могла привыкнуть ко всем этим мыслям», — пробормотала Виджи Хюн. «Ощущать подобное слишком непривычно, и от этого мне страшно. В этот раз было точно так же, только встретившись с тобой, я попросила обои, потому что я больше привыкла именно к такому», — она рассмеялась. Однако, находясь перед Сун Мином, даже бой теперь ей давался с трудом. «Я не считаю тебя просто другом», — отводившая до этого взгляд Виджи Хюн посмотрела прямо в глаза парню. «Поэтому мне интересно, кого ты видишь во мне?» Глава 220, Виджи Хюн 2. Цель, товарищ, друг. Всем этим для Сун Мина являлась Виджи Хюн. Нет, и он сам знал, что это не все. Знал, но не проявлял и не хотел признавать, считая, что он недостаточно хорош. Виджи Хюн и Сун Мин совершенно разные. У них отличаются цели, жизни, даже талант. В отличие от незаурядного Сун Мина, Виджи Хюн была признанным гением. Он всегда думал, что у него нет права на это, ведь они не равны. «Безответная любовь», — сказал Хаджу. Ему нечего было возразить, ведь это правда. Сун Мин думал только о том, что они не подходят друг другу, продолжая желать того, к чему он не мог прикоснуться. Он хотел, чтобы Виджи Хюн всегда была сильнее его, чтобы она всегда была его целью, страстью, идеалом. Так он сможет смотреть на нее издалека и гнаться за ней. Он никогда не думал по-другому. Сун Мин не был жаден и никогда не хотел становиться таким. Парень продолжал раздумывать, пока Виджи Хюн с нетерпением ждала его ответ. «Я тоже». Он, наконец, нарушил молчание. «Я тоже считал тебя не только другом. Я всегда думал о том, как мы встретимся. За это время я несколько раз чуть не умер, и думал, что может так будет даже лучше. По крайней мере, так он считал до этого времени. Мне всегда казалось, что у меня нет права, что мы слишком разные. Ты превосходишь всех остальных, поэтому я не хотел жить с мыслями о тебе. Я боялся, что услышу отказ». «Так ты трус», — ухмыльнулась девушка. «Да», — Сун Мин горько улыбнулся в ответ. «Я трус, но это показывает, насколько я дорожу нашими отношениями. Все это время я думал, а что если бы я не встретил тебя, если бы мы не стали друзьями, если бы ты узнала о моих мыслях. Ему снилось много кошмаров на горе Муши, поэтому я боялся. Я думал, что если я буду тихо сидеть, то мы сможем продолжать быть друзьями. Идеал, цель, страсть, все это неважно. Мне нравилась ты, Вид Джи Хюн. С какого момента? С их первой встречи? Нет, не тогда, когда он учился у нее ци. Да, когда он сделал Вид Джи Хюн своей целью, когда она начала обучать его. Уже давно. Сун Мин посмотрел вдаль. Для меня прошло еще больше времени, а не 11 лет. На протяжении всего этого времени я постоянно думал о тебе. Я хотел стать ближе к тебе, но в то же время хотел отдалиться, потому что боялся, что если я стану ближе по навыкам, то и мои чувства усилятся. Я боялся, что, если ты коснешься моей руки, я больше не смогу скрывать этого. Не нужно скрывать, ответила Ви Джи Хюн. Я такая же, как и ты. Я тоже многого боюсь, мне тоже страшно. Я боюсь и тех чувств, которые мне неизвестны. Ви Джи Хюн притронулась к своим длинным распущенным волосам. Сейчас я отличаюсь от той, кого ты знал в прошлой жизни. Она закрыла глаза. В прошлой жизни я скрывала, что являюсь девушкой. Я не знаю, какой ты видел меня тогда, но я догадываюсь. Я считала, что не стоит раскрывать, что я девушка. Я не хотела, чтобы ко мне относились как к девушке. А что изменилось? Я встретила тебя, не сомневаясь, ответила Ви Джи Хюн. Я распустила волосы, начала носить женскую одежду, перестала скрывать грудь. Каждый знал, что я девушка. Может, мне было и достаточно, если бы только ты об этом знал. Но нет, я не этого хотела. Ви Джи Хюн подошла поближе. Я хотела, чтобы каждый видел, что я девушка. Хотела показать тебе, что я отличаюсь от себя в прошлой жизни. И сегодня я не надела робу. Ты знаешь, что это значит? Не совсем. Ты первый, кто видит меня в такой одежде. Девушка широко улыбнулась. Я бы поступила так и в прошлой жизни, я уверена. В прошлой, в этой, в других, неважно. Я бы оделась точно так же и говорила бы те же слова, только для тебя. Казалось, что время остановилось. Я не считаю тебя другом. Мне этого недостаточно. Я очень жадная и хочу большего. Ви Джи Хюн взглянула прямо в глаза Сун Мину. А ты? Я тоже. Тогда не стой столбом. Ви Джи Хюн понизила голос. Она проявила чувства, которые давно прятала в себе. Сун Мин всегда думал о том, что будет, когда они встретятся. Какой станет Ви Джи Хюн, чем они будут заниматься, о чем говорить. И сейчас, вопреки всем своим ожиданиям, парень взял ее за плечи и крепко обнял. Маленькая. Она всегда казалась такой большой, но она была маленькой. Сун Мин посмотрел на Ви Джи Хюн в своих объятиях. Она смотрела на него снизу вверх. В ее глазах читалось желание, ожидание чего-то, и парень наклонился к ней. Время все еще не шло. Не было слышно ни звука, ни шелеста листвы, ни щебетания фей, ничего. Самый первый в жизни поцелуй. И это у меня тоже впервые. Дрожащими губами улыбнулась Ви Джи Хюн, и Сун Мин засмеялся. А у тебя? У меня тоже. Ты же пробовал в прошлой жизни? Да. Ну и ладно. Ви Джи Хюн облизала губы и громко засмеялась. Зато в этой жизни я первая. Девушка обвила Сун Мина руками. Странное чувство окутало ее. Пексова медленно встала. Несколько лет она проходила испытания на горе Муши и хотела продолжить, но, в отличие от ее ожиданий, все внезапно подошло к концу. Ты бы умерла. Перед Пексова стояла Муши. Богиня испытания и несчастий была покрыта бинтами и смотрела на Пексова. Муши существовала в этом мире, и к ней приходило много людей. В основном все они мечтали о высшем уровне, но не могли справиться с лишениями и сдавались. Ты первая. Муши искренне признала отверженность Пексова. Она прошла сквозь ужасные лишения и запреты, что не удавалось никому до нее. Пексова выжила. От нее шел ужасный запах, а от недостатка пищи во рту образовались раны. Но все равно Пексова выжила. За все это время она почти перестала быть человеком. Муши, смотря на нее, тяжело вздохнула. Кто мог подумать, что я, богиня лишения и испытаний, буду заботиться о человеке? Я могу еще, заговорила Пексова. Ей было непривычно слышать свой голос, забытый за столь долгое время, и она потрогала свое горло. Пексова посмотрела на исхудавшую руку. Она медленно притронулась к своему лицу. Давно она его не чувствовала. Скулы сильно выступали, как и кости по всему телу. Я стала хуже выглядеть. Да, отозвалась Муши. Тебе больше не нужно продолжать. Даже если ты захочешь, «Я не позволю, этого мало, больше нет смысла», – произнесла Муши и посмотрела на Пексова. «Ты уже получила все, что можно. Испытание теперь будет только разрушать твое тело, а не давать силу. Что мне делать?» Пексова приподнялась, держась за землю. Она, тяжело дыша, посмотрела на Муши. «Я сказала», – Муши подняла голос, – «когда ты уйдешь с этой горы, я лично благословлю тебя. Я помню», – Пексова кивнула головой. Она помнила ее слова, но не задумывалась о них, так как не имела представления о том, что такое Божье благословление. «За все время существования ты прошла самые ужасные испытания на протяжении самого долгого времени и преодолела их». «Да», – Пексова кивнула, – «я расскажу тебе о Боге времени, Тенере. Он даст тебе другие испытания, но ты справишься». «Бог времени», – пробормотала Пексова. Муши взяла ее за руку и, как и Сунмину до этого, передала ей информацию о Боге времени. «А также дам тебе мое благословение». Белый свет расцвел в руках Муши. «До тебя был один ученик, проведший много времени в горах. Он тоже был велик, но я не хотела давать ему свое благословение. Но ты другая. Я приму тебя. Что это значит? Ты станешь моим ангелом». Внезапно свет в руках Муши соединился с Пексова. «Больше нет запретов. Ты стала моим ангелом и теперь, покинув гору, не получишь запретов. Теперь ты будешь получать только благо. Это применяется и к испытаниям Тенера». Пексова молча кивнула. Муши больше ничего не говорила. Что это значит стать ангелом Бога? Какую роль играет ангел? В конце концов она узнает, но пока что не все стало на свои места. Ничего еще не решено. Не нужно же связываться с Эребрисом, подумала Муши. Они сами найдут ее. Эребрис привлекает людей, которые сильно изменяются, что и произошло с Пексова. После прощания с Муши девушка спустилась с гор. Хоть запреты исчезли, ей было тяжело двигаться. «Еще нельзя», – подумала Пексова. Она хотела встретиться, но еще нельзя. Пексова знала, что еще не готова. Она выросла благодаря испытаниям на горе Муши, но еще не достигла превосходства. Ей нужны были испытания, чтобы преодолеть трансцендентность. Этого мало. Вера дала Пексова сил выжить в горах, но этого было недостаточно, чтобы сражаться. Ей нужна сила. Нужно стать сильнее, чем сейчас. Она подумала, что становится монстром. Но она, наоборот, даже желала этого. Глава 221, Виджи Хюн 3. Когда он открыл глаза, Виджи Хюн не было рядом. Сун Мин поправил растрепанные волосы и встал. Ему стало неловко, вспоминая о прошлой ночи. В общем-то, он не впервые спал с девушкой, но в этой жизни это его первый раз. Хижина Виджи Хюн едва ли походила на дом, хоть она и считала иначе, а одеяло на полу было на удивление мягким, совсем не подходящим этому месту. На одеяле виднелись следы крови. Увидев их, Сун Мин почувствовал себя странно. «Нормально ли, что ее первый раз был с таким, как я?» — подумал он. «Что за дурацкие мысли?» — пробормотал Хаджу, но в его голосе не слышалось раздражения. Наоборот, он заговорил с воодушевлением. «Тебе-то понравилось, а?» «Заткнись», — грубо ответил Сун Мин. Хоть ему и приказали заткнуться, Хаджу все же продолжил. Ночью он сидел тихо и не подавал вида, но теперь у него скопилось много вопросов. «Ну, понравилось же?» «Да, но ты странно двигаешься. Так вам обоим будет не очень. Спину. Я же сказал заткнуться». Парень закрыл уши, чтобы не слышать, но это было бесполезно, ведь все равно в его голове звучал хохот Хаджу. Сун Мин наделся и встал. Хаджу не остановился, даже когда парень пригрозил бросить его в яму. Он должен был высказаться несмотря ни на что. «Ты встал?» Сун Мин волновался, что она ушла, но Виджи Хюн сидела снаружи хижины. Сейчас на ней была не вчерашняя одежда, а удобная роба. Сун Мин тяжело вздохнул, смотря на расслабленное выражение лица Виджи Хюн. «Почему ты вышла?» «Я рано проснулась, а лежать голой, ну, меня это несколько смущало», — слегка улыбнувшись, произнесла Виджи Хюн. Сун Мин поежился от ее взгляда. Он не подумал о том, что девушка тоже будет смущаться. «Нет, это, конечно, естественно. Вчера все происходило в первый раз. Ты в порядке?» «Нет», — Виджи Хюн нахмурилась. «Я немного знала об этом. Конечно, базовые знания у меня есть, но это все теория». «А ясно. Какое же образование она получила?» Сун Мин искренне стало интересно, но он ничего не спросил. Это отличалось от ожиданий, поэтому я разочаровалась. Было слишком больно. Я привыкла к боли, но вчерашняя отличалась. Как бы сказать, обычно я нехорошо воспринимаю боль, если плохо только мне одной. Да, мне показалось это нечестным. Почему только я должна чувствовать боль? Он не нашел, что ответить. Сун Мин не знал, что делать и просто молчал. Ви Джи Хюн посмотрела на него. Тебе же не было больно? Нет, не было. Ну вот, это нечестно. Почему только мне должно быть плохо? Если в следующий раз будет так же, я сделаю больно тебе. В голове у Сун Мина раздался громкий смех Хаджу. Ей было больно, потому что ты был плох. Поэтому слушай меня и практикуйся. Как я должен практиковаться? Есть много способов. Самый лучший – это практика в деле, но тут ни на ком тренироваться, тебе нужно делать упражнения на спину. Что за? – ответил Сун Мин, но слушал Хаджу внимательно. Ви Джи Хюн размяла ноги и сказала: «Я буду тренировать ци. Ты что собираешься делать? Мне тоже нужно тренироваться», – растерянно ответил Сун Мин. Реакция Ви Джи Хюн не сильно отличалась от той, какой она была до этого. Она была смущена и вышла, но сами действия не отличались, поэтому он растерялся. Она смущена, может, это задело ее гордость. В конце концов, она ведь признанный гений. Ночью она была женщиной, а сейчас она маленький дьявол. Разве это, наоборот, неудобно? Днем сосредоточенный только на одном мастер, а ночью смущающаяся женщина. «Эх, она слишком хороша для тебя», – пробормотал Хаджу. «Тебе тоже нужно решиться. Ты хорошо знаешь, что уступаешь ей в таланте. Если она начнет полноценно заниматься, то меньше чем за полгода победит тебя. Ты же не хочешь вновь оказаться позади?» «Нет». Вчера он точно определился. Он больше не хотел уступать Ви Джи Хюн. Она до сих пор была его целью, идеалом, страстью, но не собирался опускать руки. Он стоял наравне с ней. Нет, даже немного впереди. Он не собирался жадничать и желать постоянно быть впереди Ви Джи Хюн. Но он не хотел отставать. Сун Мин сел. Он раскрыл свиток фиолетового заката чудесного подвига. Как только он собрался заняться им, в голове у Сун Мина прозвучал голос главы Самарён. «Иди сюда». Он не мог ответить на услышанные слова. Сун Мин встал, но никак не мог уловить присутствие главы Самарён. В конце концов, он опять присел. «Что такое?» — спросила Ви Джи Хюн, пытавшаяся вырастить цветы. Она тоже не уловила присутствие главы Самарён. «Учитель зовет, тогда иди», — сказала девушка. На ее слова Сун Мин, сам того не зная, заулыбался. Он повернулся и начал идти. Хоть он и не знал, где находился глава Самарён, но для начала решил пойти к его дому. Как и ожидалось, Ян Ильчон стоял возле него. Стоявший в окружении шумных фей мужчина отогнал их и подошел к Сун Мину. В этот раз на нем была новая маска. «Что случилось? Ты сделал это с маленьким дьяволом?» Не успел Сун Мин и подойти, как в него полетел прямой вопрос. Парень замолчал, не зная, что ответить, и глава Самарён засмеялся. «Сделал же, как бы вы там ни старались заглушить звуки, от меня не скрыться. К тому же, все феи в лесу уже знают, что вы поцеловались. Ну, жаль, из-за того, что ты сделал это, одна из твоих способностей исчезла». Ян Ильчон начал идти. Как бы то ни было, он выглядел разочарованным. «Какая способность? А чем это вы?» «Девственная ци», — ответил глава Самарён. В голове Сун Мина вновь раздался смех Хаджу. «Увидев тебя, я удивился, что в этом возрасте ты еще девственник. Это немного жалко с мужской стороны, но для мастера это открывает новые двери». «Нет, что за, не смейся только из-за названия. Тяжело сохранять ее всю жизнь, но эта техника довольно эффективная. Я хотел заполнить ею твои недостатки, но что уж тут поделать. Эй, спроси его». «Ну спроси, давай». «Что спросить? Владеет ли он этой техникой или нет?» Хаджу задыхался от смеха. На самом деле, Сун Мину тоже было интересно. «А вы ей владеете?» «Что?» Глава Самарён засмеялся. «Я прожил много лет, и до сих пор это самый тупой вопрос, который я слышал. Ты сумасшедший? Значит, не владеете?» «Нет, конечно, мне не нужно было. У меня не сильное сексуальное влечение, но в молодости я любил погулять. Он слишком старый, у него не стоит, у вас не стоит, ты псих». Сун Мин, сам того не заметив, повторил слова Хаджу. Голос главы Самарён охладел, перед глазами Сун Мин появился черный туман, и мужчина исчез. Сун Мин на бессознательном уровне понял, что происходит, и попытался среагировать, но Ян Ильчон был слишком быстр. Сун Мин взмыл в воздух, и в этот раз боль пронзила его пятую точку. «Я не гей, но я покажу тебе, насколько хорошо у меня стоит». «Ну почему опять? Радуйся, что я ударил тебя всего лишь по заднице», — серьезным тоном сказал глава Самарён. В голове у Сун Мина Хаджу был просто в истеричном припадке. «Раз ты уже сделал это с Ви Джи Хюн, нужно найти тебе другой способ. какой, есть сколько угодно способов. Но, как и в случае с девственной ци, нужно от чего-либо отказаться. От чего, например, ты знаешь ци сохранения силификации, это еще что, проще говоря, тебе нужно отказаться от мужественности. Если ты овладеешь этой техникой, то твой половой орган отсохнет и отвалится. Всю жизнь ты будешь не мужчиной, не женщиной. Взамен ты получишь не только сильную технику, но и сможешь восполнить недостающие врожденные качества. Я не хочу. Ну так я и думал. А может он овладел этой техникой? Хаджу задал свой очередной вопрос. Но до того, как Сун Мин спросил, глава Самарён ответил. Не утруждай себя вопросом, я не овладел ей, я не собирался. Ну и ладно, пробормотал глава Самарён и, просунув ладонь в свой рукав, достал оттуда 5 масок. Ты знаешь технику короля масок? Нет. Проще говоря, это умение быстро менять маски. Вот так, руки главы Самарён задвигались, а вместе с ними поменялась и его маска. Сун Мин, сузив глаза, внимательно смотрел. Он был настолько быстр, что парень не поспевал за ним. Это одна из моих главных ци. При достаточной скорости даже не придется прикладывать силу. Скорость – вот что нужно, чтобы использовать мои ци. Сун Мин чувствовал это. Все техники главы Самарён были необычайно быстры. Из-за высокой скорости вызывания Нигуна и притворения энергии в технику, сила увеличивалась и не требовала большого расхода. Попробуй управлять этими масками, силой нелюдя и Нигун. Тренируйся менять их. Как долго? Пока я не буду доволен. Это непросто. Я тоже достиг превосходства и приобрел эти навыки вместе с другими ци. Но с твоим талантом, кажется, будет трудно учить их все вместе. Поэтому я думаю, что нужно постоянно повторять. Вы для этого носите маски? Ну, ты прав наполовину. Маски нужны мне, чтобы скрывать личность, поэтому они питаются от Нигун. Это техника, а другая половина – мои личные предпочтения. Я уже говорил маленькому дьяволу, разве использование масок не делает меня более загадочным? Я могу менять их по желанию. Да и феям нравится, сказал глава Самарён. Сун Мин не мог не удивиться. Он использует маски с помощью Нигун, но парень не мог уловить ни одного его передвижения. Скорость набирается не безрассудным использованием ци. Сделай своей целью использование маленького количества ци для быстрого передвижения. Глава Самарён отошел на шаг назад. Я не буду останавливать тебя делать это с Виджи Хюн. Но что подумают феи? Да-да, я понял. Сун Мин скромно склонил голову. Увидев такую реакцию, глава Самарён исчез с его глаз. Глава 222, Виджи Хюн 4. Будь аккуратнее, заткнись. Хаджу дразнил Сун Мина, пока тот шел в сторону хижины Виджи Хюн с 5 масками, которые ему дал глава Самарён. Прошло не так много времени, и Виджи Хюн все еще занималась с цветами. Она, закрыв глаза, была сосредоточена, и ничего не спросила у Сун Мина. Он же решил не отвлекать ее разговорами. Сун Мин присел неподалеку от Виджи Хюн и посмотрел на маски в своих руках. Каждая из них отличалась от другой, но не была какой-то особенной. Сун Мин примерил маску с кроликом и поморщился. Что это? Не знаю, но феям явно понравилось. Хаджу оказался прав. Феи держались подальше от Виджи Хюн, но как только они увидели маски в его руках, то быстро подлетели к Сун Мину. Следи за переносицей. Хаджу сообразил первым. Сун Мин посмотрел на место переносицы на маске с кроликом. На ней была написана маленькая цифра, 1. Я понял. Сун Мин посмотрел на остальные маски. Кролик, лиса, олень, волк, медведь. На каждой маске с животными была нарисована цифра. Кролик, 1, медведь, 5. Видимо, это порядок, в котором Сун Мину нужно было их менять. Попробуй первую. Он и так собирался это сделать без наставлений Хаджу. Сун Мин надел маску под номером 1. Сразу последовала реакция. Внутри что-то зашевелилось. Он призывал Нигун, но она никогда не проявлялась так быстро. Впрочем, это не доставляло неудобства. Он попробовал поменять маски в порядке возрастания. С каждым разом Нигун становилась сильнее. На 3-м номере она замедлилась, как и сам процесс смены масок. Это непросто. Нужно повторять тренировки, но с каждым разом уровень сложности увеличивался. Сун Мин добавил эту ци к фиолетовому закату чудесного подвига и удивился его мощности. Нужно продолжать делать только фиолетовый закат чудесного подвига и сосредоточиться на увеличении скорости техники черного грома. Он не привык к нему, и Нигун не двигалась с желаемой скоростью. «Удивительные маски», – пробормотал Хаджу. «Как только ты их надеваешь, они сдерживают твое тело. Ты один из немногих, кто находится на уровне превосходства», так что удивительно, как они сдерживают тебя. Точно, Сун Мин надел последнюю маску, но ни Нигун, ни сила нелюдя не двигались. Казалось, что он просто надел маску медведя. Ей удалось сдержать Нигун мастера превосходства. Если найти способ, то можно использовать ее не только в тренировках, но и в других сферах. Это не магия. Это было сделано королевой фей. Что делает эту технику еще более удивительной, сказал Хаджу и захихикал. Как и королева духов, королева фей держит дистанцию с людьми. Она может изменить ход вещей своим существованием, но подобные ей существа не вмешиваются в людские дела. Королева духов вмешалась и помогла Инвирусу. Мы не знаем всех подробностей. Разве ты не слышал слова королевы фей? Ей нельзя было вмешиваться. Но все же тогда она перевоплотилась, чтобы спасти мага. Слушая Хаджу, Сун Мин теребил маску в руках. Лес фей. Я слышал о нем только из рассказов, но не знал, где он находится. Благодаря королеве фей атмосфера вокруг леса вводит в заблуждение, что помогает скрывать его. Как глава Самарён узнал о нем? Почему королева фей помогает ему? Их отношения определенно вызывали подозрения. Невозможно определить характер королевы фей, но она точно была дружелюбно настроена по отношению к Ян Ильчону. Он не подозревал главу Самарён. А вот королеву, да, может я и правда посланник смерти? Сун Мин не хотел погружаться в эти мысли, но слова ослы всплыли в голове сами по себе. Королева фей просила его запомнить, что она, его друг. Он старался не забивать голову услышанным, но, задумавшись об этом в итоге, он понял, что слова ослы для него были словно белый лист. Она, королева фей, и кардинально отличается от людей. Сун Мин не знал, какой смысл она вкладывает в слово «друг», но он подумал о том, что, возможно, будет неплохо встретиться с ней еще раз. «А ты не дурак», — довольно улыбнулся Хаджу. «Разумеется, не сейчас. Для начала нужно сконцентрироваться на тренировке». Как только солнце начало садиться, вид Джи Хюн зашевелилась. Она подошла к Сун Мину и присела возле него. «Ну, как там глава Самарён? Я опять получил от него по заднице». «За что?» «Да взболтнул лишнего». «А что это у тебя в руках? Это он тебе дал?» «Ага», — ответил Сун Мин. Он протянул маску медведя Ви Джи Хюн. Девушка надела ее и в удивлении затрясла плечами. Нигун не двигается. Глава Самарён учитель сказал, что он использует такие маски, ответил Сун Мин. Да, Ви Джи Хюн засмеялась и сняла маску. Затем она погрустнела и пробормотала. Он использовал такую маску и победил меня за 10 секунд. Хотя выражение ее лица и не было веселым, но голос звучал бодро. Она чувствовала раздражение, что глава Самарён сдерживал свою силу. Ви Джи Хюн кивнула и встала. «Сегодня я не буду этим заниматься». «Чем?» «Половым контактом», — спокойно произнесла Ви Джи Хюн. Сун Мину показалось, что его сейчас вырвет, хоть он ничего и не ел. «Я и не собирался», — быстро ответил парень. «Если это действительно так, то я расстроена», — она сверлила его взглядом. Сун Мин искренне не понимал, чего хочет Ви Джи Хюн. Она посмотрела на него и улыбнулась. «Сегодня я не хочу, но была бы не прочь посмотреть, как ты будешь выпрашивать. Тебе же было больно». «Да, но я осталась довольной. Но сегодня я и правда не в настроении. Я провела слишком много времени впустую из-за проклятия. Я не хочу уступать тебе. Ты скоро опередишь меня, и тебе снова нужно будет меня догонять», — с улыбкой ответила девушка. «Это правда». Ви Джи Хюн быстро становилась сильнее. Сун Мин развивался медленнее, возможно, даже слишком, но он собирался прикладывать максимум усилий к тренировкам. Они находились в одном месте, в одном лесу, но разговаривали совсем немного. Девушка посвятила себя оттачиванию ци, а Сун Мин – тренировкам с главой Самарён. Странно, Сун Мин тренировался и чувствовал себя немного неловко. Он привыкал к технике быстрее, чем ожидал. Парень знал, что ему недостает таланта. Он впервые пробовал эту технику. Она была смешана с фиолетовым закатом чудесного подвига, но лучше считать, что это совсем новая техника. «Ты быстро. Прошла всего лишь неделя, а техника неимоверно ускорилась». То же касалось и фиолетового заката чудесного подвига, а добавление черного грома прошло на удивление естественно. Сун Мин был растерян от того, что процесс идет быстро. «Может, это из-за сердца?» Хаджу тщательно следил за телом Сун Мина. «Благодаря твоему сердцу монстра ты преодолевал все опасности, грозящие твоему телу. Возможно, это стало толчком к развитию». Конечно, Хаджу не мог утверждать, что это только из-за сердца. А может, это не так и людям просто свойственно развиваться. На самом деле, я больше склоняюсь к этой теории. Ты поднялся до уровня превосходства и, должно быть, поумнел. У тебя довольно-таки много опыта. Сун Мин и сам не знал, в какую сторону склоняться, но ему нравилось то, что он быстрее осваивал технику. Конечно, его навыки развились, но он не входил ни в какое сравнение с Ви Джи Хюн. Неделя. Одинаковое количество времени, одинаковые техники. Но Сун Мин был поражен скоростью развития Ви Джи Хюн. Иррациональный гений. Многие говорили о ней, но Сун Мин знал об этом лучше всех. Попробуй молниеносный меч. Сун Мин пришел по приглашению главы Самарён и достал 5 масок. Ян Ильчон приказал парню выполнить технику молниеносного меча, и тот быстро задвигался, сразу надев маску кролика. Надевать по очереди? Попробуй. Сун Мин продолжал двигаться. Он молча менял маски от кролика до медведя. Посмотрев все до конца, глава Самарён продолжил. Попробуй смешать их. Сун Мин продолжил технику без каких-либо затруднений. Кролик превратился в медведя, медведь в лису, лиса в волка, а волк в кролика. Каждый раз Нигун сдерживалась, и было намного труднее менять маски в случайном порядке. «Я недооценил тебя», – пробормотал глава Самарён, и Сун Мин остановился. «Я считал, что тебе понадобится минимум месяц, чтобы достигнуть тот уровень, какой я хочу увидеть. А ты сделал это за неделю. Вам не нравится?» – спросил Сун Мин. Ян Ильчон всегда говорил, что ему нравятся упорные люди больше, чем гении. «Нет», – засмеялся мужчина, – «ты сделал это быстрее, чем я ожидал, но не настолько, чтобы звать тебя гением. Твой уровень, наоборот, подходит человеческому. Ты тренировался 2100 лет в мире сознания, но я думаю, что столько тебе и нужно было», – глава Самарён покачал головой. «Есть определенный смысл в том, чтобы тренировать ци в маске, которая сдерживает ци. Во-первых, ты сможешь регулировать нигун, а с помощью этого фиолетовый закат чудесного подвига и черный гром будет легко исполнить. Ты это знаешь?» «Да». «Во-вторых, это твое сердце». Сун Мин состроил непонятливое выражение лица. «Ты съел сердце дракона и используешь давление дракона на бессознательном уровне. И это все?» «Да». «Я подумал, что если сдерживать твою ци, то это поможет тебе призывать силу сердца дракона. Очень жалко иметь такую силу и не иметь возможности ее использовать». Ян Ильчон просунул ладонь в рукав, достав оттуда новую маску, призрака с искаженным лицом. «Видимо, призвать силу дракона за одну неделю – это слишком. Попробуй использовать эту маску. Ее тоже сделала королева-фей, а ты много знаешь», – глава Самарён улыбнулся. Сун Мин взял в руку маску и осторожно спросил: «Учитель, в каких отношениях вы с королевой-фей? Мне же не попадет за этот вопрос», – искренне волновался Сун Мин. Глава 223. Ви Джи Хюн Вэ, мы со Слой друзья. Несмотря на беспокойство Сун Мина, глава Самарён не ударил его. Он, наоборот, ответил довольно-таки спокойно и искренне. Можно сказать, даже коллеги. В каком плане коллеги? Мы сотрудничаем друг с другом. Я давным-давно договорился со Слой, и до того, как она выполнит обещание, она будет со мной сотрудничать, сказал глава Самарён и указал пальцем на маску призрака в руках Сун Мина. «Маски – это тоже часть нашего с ней договора. Даже величайшему в мире магу не под силу сделать такие же, но для королевы-феи это несложно. Не нужно придавать более глубокий смысл нашим отношениям. Что за сделку заключила королева-фей? Я не могу тебе рассказать. Не потому что я тебе не доверяю, просто мы поклялись жизнями», – сказал мужчина и повел плечами. «Тебя, видимо, многое интересует. Тебе самому интересно или кто-то сподвиг тебя к этому?» «Двусмысленный вопрос», – пробормотал Хаджу. «И то», – ответил Сун Мин. Ему тоже было интересно узнать об отношениях Ослы и главы Самарён. Хаджу говорил, что когда он был жив, он только слышал о лесе фей, но никогда не знал его точное местоположение. «Да, это очень таинственное место. Я сам пришел сюда, ну, не могу сказать, что это была случайность. Тогда что? Я услышал от одного существа, превосходящего людей, что мне нужно сюда прийти. Это было уже давно. Насколько давно? Я прожил долгую жизнь. Я узнал о существовании леса 100 лет назад. А еще я жил в те времена, когда жил Хаджу». Сун Мин очень удивился. Если глава Самарён говорил правду, то значит он прожил больше 300 лет, будучи человеком. «Что ты застыл?» — рассмеялся мужчина. «Для великих магов длина человеческой жизни ничего не значит. Впрочем, когда этот монстр умер, мне было всего лишь 10 лет, но не только я, шаман Комсон и Мусин из Чон Вэчона прожили примерно столько же. Дракон сообщил мне о лесе феи и осле». «А, что?» Сун Мин удивился еще сильнее. Сун Мин знал, что драконов не видели уже более 300 лет, и при этом глава Самарён сказал, что он узнал о лесе всего лишь сотню лет назад. Я не до конца понял, почему они пришли именно ко мне. Дракон попросил меня отправиться в лес феи и встретиться с ними. У меня не было причин отказать, да и я сам находил феи интересными существами. И это все. Я пришел в лес по приказу дракона и встретился со Слой. Она не помешала мне, видимо, ее уже к тому моменту предупредили, пробормотал Ян Ильчон и осмотрелся по сторонам. Мне понравился этот лес. Феи не врут, в их шутках нет зла, они отличаются от людей. Я прожил в этом лесу сотню лет, и со временем масла стало мне помогать. Когда вы появились во время борьбы с Амджоном, это тоже была помощь королевы фей. Да, она использует очень интересную и таинственную магию. Благодаря ей я могу показываться в любых местах, не выходя из леса. Это только образ, и я не могу использовать свои навыки, но этого достаточно. До сих пор мне не приходилось применять силу, ведь одно мое имя имеет огромное влияние. Он не врал. Когда глава Самарён появился перед Амджоном, тот был шокирован. Если сам мастер превосходства испугался одного вида Ян Ильчона, то не стоит и говорить о других. С помощью ослы я могу связываться с людьми из Самарён в Рубисе. Это очень удобно. Мне не нужно лично вмешиваться, находясь здесь я контролирую все, засмеялся мужчина и просунул ладонь в свой рукав. Кажется, осле ты нравишься. На самом деле, я не понимаю почему, но знай, что это великая удача. Хоть я и не знаю, насколько распространяется ее доброта, сказал он и достал новый свиток Ци. Проверив свиток, Сун Мин понял, перед ним техника разворота, которой он научился у Пексова. Интереснее будет исправить походку, чем саму атаку, глава Самарён широко улыбался. Я уже говорил, что мой черный гром требует высокую скорость, поэтому он хорошо подходит к этой походке. Сун Мин раскрыл свиток Ци. Обычно техника разворота заключается в 5 видах походки. В данном случае к ним еще добавляется и черный гром. Однако в самом конце были описаны еще 2 вида походки. Одна из них – техника ветра и грома. Глава Самарён рассмеялся от вида того, как внимательно Сун Мин разглядывал технику ветра и грома. «Тебе она нравится больше всего?» «Да», – честно ответил Сун Мин. Он никогда не видел все техники главы Самарён до конца, но каждый раз, когда тот выполнял технику ветра и грома, Сун Мин приходил в восхищение. Эта техника позволяла изменять пространство и исчезать в одной точке, а появляться в другой. Ее даже трудно назвать Ци. Чтобы познать технику ветра и грома, нужно хорошо и глубоко понимать основы превосходства. Уровень сложности отличается от предыдущей. Я знаю. И что, этого мало, нужно попробовать. И, глава Самарён показал на маски в руках Сун Мина. Ты можешь не надевать их, когда тренируешь Ци, но все другое время носи их постоянно. Хорошо, они будут сдерживать силу нелюдя, но не доставят проблем, так как их можно снять во время тренировок Ци. Благодаря этому у него появлялась возможность того, что ему наконец-то удастся пробудить силу дракона. Парень вернулся к хижине Виджи Хюн и начал повторять черный гром и технику разворота. Как и предупреждал глава Самарён, тренировки давались с трудом, но Сун Мин не разочаровывался. Он знал, что ему многого не хватает, и уже давно он признал это и смирился. В конце концов, ему нравились любые тренировки, если он был рядом с Виджи Хюн. Он получил свитки техники разворота, ветра и грома и бесконечности копья 9 небес. Бесконечность копья 9 небес, как и ожидалось, тоже была усовершенствована. В трех ци теперь присутствовали частички техники черного грома. Даю тебе 1 год. Глава Самарён достал бесконечность копья 9 небес. Ничего, если ты задержишься. Но с временными рамками тебе будет легче двигаться вперед. Через год мне придется покинуть лес, да, и ты будешь один. Я останусь здесь. Мне не нужно выходить. Куда мне иди? В Самарён, сразу ответил мужчина. Ты стал моим учеником, и я сообщу тебе о всех своих техниках, а после года всему миру станет это известно, и ты будешь моим наследником. Сун Мин изменился в лице. Он стал учеником главы Самарён, но об этом знали только он сам и Виджи Хюн. Парень узнавал информацию через Эребрис, и они многое ему сообщили. Например, что Пексова вошла в подземелье в горах и еще не выходила, что глава фиолетовой башни Скарлетт хорошо поживает, что семья Намгун послала отряд на поиски Намгун Терина. Больше всего его интересовали слухи о себе, призрачном копьеносце. В последнее время их было не так много, потому что свое плавание он совершил под маской другого человека. Но если Сун Мин отправится в Самарён, то многое изменится. Как только станет известно, что призрачный копьеносец стал учеником Ян Ильчона, ему, вероятно, придется столкнуться с Муримами. Что делать, если меня будет преследовать Мурим? Сам разбирайся. Я взял тебя под крыло, Самарён, но тебе тоже нужно постараться. Ты так не считаешь? Я буду сражаться с Муримами в одиночку. Подумай и реши сам. Я уже все сообщил, Самарён, но путешествие будет не из легких. Впрочем, это не станет для тебя большой проблемой, улыбнулся Ян Ильчон. Разве ты не собирался уйти из леса вместе с Ви Джи Хюн? Сун Мин кивнул. Он не знал, до каких пор Ви Джи Хюн будет здесь оставаться, но, если есть возможность, им лучше выйти из леса вместе. Ви Джи Хюн не собиралась вступать в Самарён, но она согласилась выйти из леса вместе с ним. Я установил лимит в один год, но, если я не буду доволен твоими навыками, я не отпущу тебя. А какой результат удовлетворит вас? Такой, при котором с твоими навыками ты не умрешь где-нибудь. Сун Мин не мог решить, как ему отреагировать. Ян Ильчон считал его маленьким ребенком, но он уже стал мастером превосходства. Впрочем, парня это не раздражало. Он стал врагом Мурима и Чон Вэчона, поэтому нужно развиваться, чтобы не умереть от их рук. Понял, в конце концов ответил он и поклонился. Один год. За один год ему нужно выйти из леса. Сун Мин подумал об этом сроке и кое-что вспомнил. Через год. В прошлой жизни Сун Мин погиб в возрасте 27 лет. Сейчас ему 25, а в следующем году, соответственно, будет 26. То подземелье. Все началось оттуда. В 27 лет наемник Сун Мин случайно наткнулся на подземелье. Он до сих пор помнит его точное местоположение. Он должен был помнить, ведь он тогда умер. Нужно сходить разок. Сун Мин вспомнил слова, что слышал перед смертью. Он больше не может использовать камень прошлой жизни. В этот раз, даже если он наткнется на этот камень, после смерти он не вернется в прошлое. Он хорошо это знал, но все равно хотел сходить в то подземелье, ведь именно там все началось. Глава 224, Ви Джи Хюн 6. «У нас теперь разный статус», — сказала Ви Джи Хюн. Сун Мин приподнял шляпу и посмотрел на нее. Напротив него стояла девушка, скрестив руки на груди. После непродолжительного молчания им принесли еду. Работник положил их заказ на стол и мельком взглянул на Сун Мина. Это было естественно, ведь парень сидел посреди комнаты в огромной шляпе и маске призрака. Мужчина продолжал оглядываться на Сун Мина, пока не ушел. Ви Джи Хюн продолжала сидеть, скрестив руки, и после произнесла: «Ее что нужно, носите вне леса, ты так только привлекаешь лишнее внимание». «Я могу снимать ее во время еды», — ответил парень и, в подтверждение своих слов, снял маску. Как только он это сделал, внутри него все расслабилось, но ни неигунной силы нелюдя. Ви Джи Хюн следила за спокойно сидящим Сун Мином и потянула к себе миску. Давно не ела лапшу. Да, в лесу Ригра такую еду не едят. Сун Мин поднял палочки. У них теперь разный статус. Он до сих пор не ответил на эти слова Ви Джи Хюн, да и она сама не ждала ответа. Я понимаю, что мы теперь в разных позициях. Парень несколько раз зачерпнул бульон ложкой и начал есть лапшу палочками. Он тоже давно не ел подобную еду, но особого воодушевления она у него не вызывала. Они вышли из леса поесть, зайдя в первое заведение, попавшееся им на глаза. «Я ученик главы Самарён. Теперь мне нужно предстать перед ними в качестве наследника. Но ты отказалась вступать в Самарён». «Я не хочу», — ответила Ви Джи Хюн. «Я тоже признаю, что глава Самарён великий мастер, но я не хочу работать на него. Даже вместе со мной, не хочу». Ви Джи Хюн ответила без сомнений, однако Сун Мин не расстроился. Они провели уже целый год вместе и поговорили о многом. Парень не хотел заставлять Ви Джи Хюн делать что-либо. «Тогда ничего не поделать. Тебе все равно, нет. Но я просто не хочу заставлять тебя делать то, чего хочется мне. Тебе же не нравится», — ответил Сун Мин, и девушка широко улыбнулась. «Эх, будь я беременна, то пошла бы с тобой. Ну, ничего не поделать. Ты очень спокойно отвечаешь. А раньше много стеснялся. Целый год прошел, за это время можно победить стеснение. Пропала Милота». «Да, а я до сих пор нахожу тебя милой», — ответил Сун Мин. «Думаешь, я сейчас покраснею?» Ви Джи Хюн залилась смехом. «И не надеялся», — подумал Сун Мин и продолжил трапезу. «Что ты будешь делать после того, как мы разойдемся?» «Путешествовать», — равнодушно ответила Ви Джи Хюн. Она посмотрела на Сун Мина пустыми глазами и продолжила. Я поняла, что мир велик. Кто знает, сколько в нем великих мастеров. Ты можешь путешествовать со мной. Я же говорю, я не собираюсь вступать в Самарён. Я не прошу тебя вступать. Просто будь со мной. Я не буду заставлять тебя работать на Самарён. На словах все звучит легко. Виджи Хюн рассмеялась. Но ты и сам знаешь, что так не получится. Ты не безызвестная личность, и что будет, если я буду сопровождать тебя, ученика главы Самарён, на тебя будут косо смотреть. Вот, ты и сам это знаешь. Тогда зачем спрашиваешь? Потому что я хочу быть с тобой, спокойно ответил он, отчего его слова прозвучали еще эгоистичнее. Виджи Хюн не нашла, что сказать, и посмотрела на Сун Мина. Ты смущаешь меня. Если не хочешь, больше не буду. Я не говорила, что не хочу, девушка покашляла и опустила голову. После продолжительного молчания она наклонила голову в бок. Я уйду. Если ты просто хочешь путешествовать, то тебе не нужно уходить. Да, но это не все. Я хочу испытать то, что я получила в том лесу, что я получила от поражения и насколько я изменилась. Очень неоднозначные слова. Виджи Хюн либо не договаривала, либо до сих пор сама не определилась. Сун Мин понимающе кивнул. Ему, конечно, было жаль, но он должен был уважать выбор Виджи Хюн. Ты уйдешь прямо сейчас? Сун Мин опустил палочки. Он, как и Виджи Хюн, не был голоден. Она опустила голову, уставившись на приборы, и кивнула. Да, есть причина, по которой ты хочешь так быстро уйти. Есть. Сун Мин кивнул и снова надел маску. Он носил ее уже целый год. Сначала он снимал маску, когда изучал ци, но около полугода назад начал носить ее и во время тренировок. Теперь он снимал ее только во время еды. Внутренности замерли. Ни гун, ни сила нелюдя стали спокойнее и двигались по желанию Сун Мина. «Ты не можешь рассказать об этом мне?» – спросил Сун Мин, но Виджи Хюн продолжала молчать. Так и закончился разговор. Но молчание не было неловким. Сун Мин настойчиво ждал ответа. «Это личное», – ответила Виджи Хюн. «Мне приснился сон. Каждый день мне снится один и тот же сон. С каких пор? Около недели. Мы же спали вместе. Почему ты мне не сказала об этом? Мне нужно привести в порядок мысли. Так что это за сон?» Туман, нахмурившись, пробормотала Виджи Хюн. «Это очень неоднозначный сон. Я брожу в тумане и никого нет рядом. Никого. Я понимаю, что это сон, но ничего не происходит.